Старшую от бабки не оторвешь. Так вот она, Тихон Иванович, жизнь, и раскидывает. А вообще тут простору больше. Там, правда, вольный воздух, а тут отработал смену и сам себе хозяин. И баба оклад приносит, не палочки. Учетчицей работает в трубном цехе. С удовольствием щегольнул Митька новыми в своем обиходе понятиями. Дети при деле вырастут, сразу специальность. Техникум при заводе есть, институт. Говорят, расширяют, всем специальностям обучать будут. А вообще-то, Тихон Иванович, не хватило у меня ни характера, ни терпения. Ну, это разговор другой. Пока, Тихон Иванович, пора мне. Приходите в гости, если придется. Как сын родился, квартиру получил. Спасибо, приду. Рад за тебя, Дмитрий. Кланяйся супруге. Елене Захаровне тоже поклон. Уже на ходу отозвался Митька, возвращаясь к своей машине быстрой, уверенной походкой. Брюханов с Чубаревым еще немного постояли, молчаливо наблюдая за льющейся из мартена, яростно брызжущей огненной струей. Глава 9. На третий день после приезда Брюханова в Холмск, совершенно неожиданно, никого не предупредив, прикатил Захар. Решение поехать в Холмск далось ему нелегко, и если бы не настойчивость Ефросинии, он бы долго еще не собрался. Прибыв на вокзал, отделанный после войны заново темно-красным гранитом и мозаичным панно, Захар неторопливо и с одобрением осмотрел все помещения, плотно перекусил в буфете и, разыскав парикмахерскую, сел в кресло солидной ширококосной женщины, плотно обернувшей его белой простыней. Встретясь с ней в зеркале глазами, Захар сразу ощутил ее бабье одиночество и, отдаваясь ее мягким, заботливым рукам, оценил себя со стороны, глазами этой женщины. Кажется, он был еще ничего себе. Отоспался, отошел на парном молоке за последнее время, стал спокойнее. Теперь можно и с дочкой встретиться. В своей бабьей мудрости Ефросинья и тут была права. Если он хочет утвердиться в дальнейшей жизни на родной стороне, этот шаг был необходим. Он опять с любопытством оглядел себя в зеркале. За полчаса под руками парикмахерши он на глазах переменился. Куда-то исчезли резкие заветренные морщины, кожа зарозовела и разгладилась от одеколона и горячего компресса. Еще ярче проступили серые хмурые глаза, и даже губы стали как-то тверже и определеннее. «Вот ведь как еще можно жить-то?» — подумал Захар, смутно завидуя чему-то довольно неопределенному и недоступному для себя. Так как на любое предложение парикмахерши клиент согласно кивал, она не только постригла и побрила его, но проделала с ним еще добрый десяток процедур, включая мытье головы с хной и горячие компрессы с настоем трав. Наконец, не без сожаления, заученно профессиональным изяществом, сдернула с него простыню, чуть тронула расческой густо посидевшие, но по-прежнему сильные волосы, и с одобрительным видом, глядя на Захара в зеркало, подвела черту. «Никак не больше 35. 10 лет с плеч долой. С таким кавалером не стыдно пройтись и по набережной». Захар был крупным, по-прежнему красивым экземпляром мужской породы, и парикмахерше было жалко отпускать его. За время работы она привыкла к нему, и теперь еще раз ревниво осмотрела Захара со всех сторон, как барышник, приглянувшуюся лошадь хороших крови. 25 рублей, молодой человек, — подчеркнуто сухо сказала она, чувствуя, что клиент не принял предложенного ею несколько игривого тона.